Глава 22. «Снегопад усилился», — светским тоном проговорил Андрей, снимая куртку. Он размотал шарф и повесил его на спинку стула. «Я едва не уснул там, на заднем сиденье. Но, кажется, успел вовремя». «Да, как раз вовремя», — подтвердил доктор. «Правда, наша дорогая Яночка приняла не всю дозу, но этого должно хватить». Яна беспомощно крутила головой, глядя то на одного, то на другого. Заговор. Самый настоящий заговор против нее. И некому помочь, некого позвать. Никто не услышит крика. «Что вам нужно?» — спросила она на удивление ровным голосом. «Больше тянуть некуда. Сейчас, к тому же, снегопад. Это очень удобно. Сегодня все закончится», — произнес доктор Милош. Яна не вполне поняла, что он имел в виду, но волосы зашевелились у нее на голове. Она попыталась схватиться руками за подоконник или столешницу, но ничего не вышло. Руки отказывались подчиняться, как и ноги. «Не дергайся, дорогая. Это сильный препарат», — сказал доктор, и в голосе его прозвучало нечто сродни жалости. «Нужно, чтобы до наступления ночи ты вела себя спокойно. Неприятности нам не нужны». «Вы сговорились! Вы все знали про Андрея!» Яна чуть не плакала от бессилия и страха. «Естественно, знал», — ответил вместо него Андрей. Взял стул, придвинул ближе к Яне и уселся на него верхом, опираясь локтями на спинку. Ей захотелось плюнуть в его наглую циничную физиономию, но все же он сидел недостаточно близко, чтобы она попала. «Мы прекрасно знали друг друга». «Ты нарочно втешься ко мне в доверие». «Не стану отрицать. Мы с тобой об этом уже говорили. Нужно было держать руку на пульсе. Я бы и переехал, но ты ускорила процесс. Пришлось подстраиваться. Импровизировать». «Клоуны! Паяцы!» Андрей отвернулся. «Вы раньше читали дневник Надии». Яна смотрела на доктора Милоша. «Вы не впервые его видите. Так?» «Гордана давала мне прочесть», — ответил он с легким намеком на грусть. «Ясно. Вы были влюблены в Гордану, и она...» Доктор Милош скривился. «Что ты? Нет, конечно. Я солгал. Спесивая, жесткая, высокомерная. Кому она могла понравиться? Даже если и красавица, то холодная, как мороженая рыба. Вот Надя, она была другая. Мы учились в одном классе. Ей не повезло родиться в ужасной семье, но она была не похожа ни на Гордану, ни на своих родителей. Искренняя, славная, добрая. Ты и сама должна была понять это, когда читала ее записи». Яна промолчала. «Может, хватит уже болтать?» Андрей, похоже, нервничал и все время смотрел то на часы, то на дверь. «У нас еще есть время. Мы все равно ждем. Так почему не поговорить?» — спросил доктор Милош. Яна смотрела на него и думала, что ей всюду мерещилось чудовище, а оно, оказывается, все это время было совсем рядом, в облике обаятельного, милого доктора. «Что вы задумали?» — спросила Яна. «Чего вы хотите?» «Все началось довольно давно», — ответил доктор Милош. «Я позвонил Андрею и...» Звонок прозвенел так резко, что Андрей подскочил на стуле и едва не пролил на себя пиво. Было уже 11, но накануне он отмечал успешную сдачу проекта, слегка перебрал и поздно лег, поэтому и встал лишь недавно. Голова побаливала, и бутылка ледяного пива обещала исправить дело. «Добрый день», — произнес интеллигентный мужской голос. «Простите, вы Андрей Кристич?» «Совершенно верно. А вы кто?» «Милош Пантелич. Доктор Милош Пантелич». «С моим здоровьем все в порядке», — неуклюже сострил Андрея. «Рад за вас. Нам нужно поговорить. Когда вам будет удобно? Сегодня и завтра я в Белграде. Где мы можем встретиться?» «А в чем, собственно, дело?» Пиво было холодным и вкусным. Он сделал глоток и прижал бутылку ко лбу. «Зачем нам встречаться?» Андрей собирался отдохнуть и выспаться. 2 недели спал урывками. К тому же планировал встретиться с подружкой. «Это не телефонный разговор, — ожидаемо ответил доктор Милош. «Дело касается вашей матери и тетки». Они договорились встретиться в маленьком кафе на набережной реки Савы через 2 часа. Расслабленное настроение как рукой сняло. Андрей принял душ, побрился, оделся и вызвал такси. Мама умерла несколько лет назад. Андрей был привязан к ней больше, чем к отцу. Он был суровый человек, молчаливый и работящий. Она пережила его на 8 лет. Мама была тонкая, ранимая, нежная, как цветок. У нынешних девушек совсем другие характеры. Жесткие, цепкие. Поэтому он и не спешил жениться. Город плавился от жары. Июль, разгар лета. Такси напоминало раскаленную духовку. Кондиционер сломался, а открытые окна не помогали проветрить салон. Что может этот доктор знать о маме? Если говорить о Гордане, то единственное, что Андрея знал о тетке, кроме имени, это то, что она была старой девой и успешной бизнес-леди. Мать, при всей ее мягкости, отказывалась говорить и о старшей сестре, и о родителях. Перед смертью взяла сына слово, что он никогда не приблизится к Черному дому в Западной Сербии, откуда мать была родом. Обещание далось легко. Андрей и не собирался знаться с теткой, которой в глаза не видел. Он и забыл о ней, пока не объявился этот странный доктор. Андрей заказал кофе и апельсиновый сок, но и чашка, и стакан стояли нетронутыми. «Откуда у вас дневник моей матери?» Они сидели за дальним столиком в углу террасы, где их никто не беспокоил. От воды веяло прохладой, народу в кафе было немного. Доктор Милош оказался высоким, импозантным пожилым мужчиной, который, должно быть, в молодости был настоящим красавцем. А еще он кого-то напоминал внешне, и через некоторое время Андрей понял – Сильвестра Сталлоне, этакий постаревший, но не утративший шарма Рэмбо. «Вам нужны деньги?» – с этого вопроса доктор Милош начал разговор. «Когда задают подобный вопрос, можно предположить, что дальше речь пойдет о чем-то не вполне законном», — заметила Андрея. «Деньги нужны всем, но я хорошо зарабатываю». «Не волнуйтесь, никаких неприятностей с полицией. Дело чисто семейное. Вы ведь знаете, что у вас есть тетя, сестра вашей матушки?» Андрея кивнул. «Да только я никогда ее не видел. Мама была против». Они поссорились еще в юности. Знаете почему? Нет, зато вы, надо полагать, знаете. Доктор Милош достал из портфеля толстый блокнот. Если захотите, я дам вам прочесть, что здесь написано. А пока, в целях экономии времени, вкратце перескажу содержание. Он стал рассказывать, и чем дальше слушал Андрея, тем сильнее ему казалось, что все это розыгрыш. То, о чем говорил доктор Милош, было невероятно. «Вы же не хотите мне сказать, что всерьез верите в Эрку, Черный дом и прочую лабуду?» — спросил Андрея, когда доктор Милош умолк. «Вопрос не в том, во что верю я, а в том, во что верит ваша тетушка», — уклончиво ответил доктор. «В каком смысле? Сейчас поймете». Доктор выпил стакан минеральной воды и налил еще один. «Не выношу жару, хотя пора бы и привыкнуть». «Вы так и не ответили. Откуда у вас мамин дневник? Откуда вы вообще узнали о его существовании?» «Его дала мне прочесть Гордана. Сейчас он у меня не вполне законно. Я выкрал его, чтобы показать вам. Не думаю, что Гордана заметит пропажу. На днях я приеду к ней и положу блокнот на место. Она хранит его на чердаке, в коробке с вещами Надии. И с ее рисунками. Ваша мама прекрасно рисовала. Ее ждало большое будущее, но, думаю, что-то в ней сломалось, когда она узнала о том, что сотворили ее родители, ваши дед и бабка. Они правда это сделали?» «Уверен, что да. Когда Гордана приехала и решила построить дом на месте пепелища, единственным, что уцелело от пожара, был гараж с зацементированным полом. У других подсобных строений, которые прежде были на участке, пол зацементирован не был. Надя писала в дневнике, что отец построил гараж. Это было примерно в то время, когда пропал ребенок Сары. Они убили девочку и спрятали труп. Или, скорее, Милица убила, а следы заметали вместе. В том, что Милица повинна в смерти собственной дочери, тоже никаких сомнений. Хотя в этом ее не обвиняли. Даже агрессивно настроенные местные жители предположить не могли такого. Неудивительно, что мама не хотела иметь с ними ничего общего. «Ей очень тяжело пришлось», — тихо спросил доктор Милош. «Вы знали маму?» «Я был влюблен в нее. Она была удивительная, не такая, как все. Вашему отцу повезло, знаете ли. К сожалению, Надя не захотела общаться со мной. Мы не встречались с того самого дня, как она пришла ко мне рано утром попросить денег в долг. Я никогда не видел ее такой. Бледная, дрожащая, перепуганная. Она была раздавлена, иначе не скажешь. Заняла у меня денег, велела поклясться, что никому не скажу о том, что видел ее. Обещала отдать все до последней монетки. И отдала. Перевела мне спустя год всю сумму, и даже больше, сверх того. Но встречаться нет, не захотела. Больше мы не виделись. Мама не любила рассказывать о тех годах, но однажды обмолвилась, что картошку и морковь покупала не весом, а поштучно. Через какое-то время все наладилось. Она выучилась, получила образование, стала хорошо зарабатывать. Гордилась тем, что всего добилась сама. Потом встретилась с отцом, они поженились. Он был вдовцом. У него подрастала дочь, Анка. Я родился гораздо позже. Мама думала, что у нее не может быть детей. Она и не собиралась рожать, но Андрей перебил сам себя. «Послушайте, я так и не понял». «К чему вы клоните?» «Ваша тетя – богатая женщина. Вы знаете об этом?» Андрей пожал плечами. «Тот, кому она все оставит, унаследует 500 000 евро». «Сколько?» – Андрей ушам своим не поверил. «Да, не считая земли и того самого черного дома. Поверьте, это очень большой, современный и красивый дом. Я не знал, что она столько стоит», признался Андрея. «Вижу, вы заинтересовались», заметил доктор Милош. «Но не спешите радоваться. Теперь мы снова должны вернуться к дневнику, точнее, к прошлому вашей семьи. В дневнике были вырваны несколько страниц. Как раз там Надя и делилась своими предположениями, пересказывая, что еще услышала в ту ночь от родителей. Гордана вырвала эти листы. По ее словам, не совладала с собой. Но это не страшно, потому что она рассказала все мне, а я сейчас расскажу вам». «Это о прабабушке Марии?» Доктор Милош склонил голову. «Именно. Мария была хороша собой, как картинка. Осталось много фотографий, но Гордана уничтожила их все. Ее пугало их внешнее поразительное сходство. Похоже, она приняла близко к сердцу всю эту историю», — вставил Андрея. «Не спешите. Об этом чуть позже. Так вот, Мария увела своего будущего мужа буквально из-под венца у лучшей подруги, и брошенная невеста утопилась в дрине. Но счастье длилось недолго. Спустя год Марию стало преследовать жуткое создание. Эрка. Вы, я думаю, знаете, что это существо, восставшее из мертвых самоубийца, который преследует живых. И в первую очередь тех, кого винит в своей смерти. Мария была наказана за вероломство. Эрка, в которую превратилась мертвая соперница, не давала Марии покоя. Преследовала, мучила, являясь по ночам. Не давала спать. Мария сходила с ума. Худела, болела. Семейная жизнь разваливалась. Потусторонняя тварь одного за другим умертвила двоих ее новорожденных младенцев. Выпила их жизни. Как уверяла сама Мария, чтобы причинить ей боль. Сломать. Следующими на очереди были ее муж, она сама и их нерожденный ребенок, которого она вынашивала. От Эрки нельзя избавиться? Не помогут ни молитвы, ни походы в церковь. Однако с этим существом можно заключить сделку. Правда, на такое мало кто решится. Что за сделка? Если жертва соглашается своими руками убить собственного ребенка, когда Эрка потребует этого, то остальных детей и членов семьи демоница не тронет. Более того, всей семье будет обеспечено благополучие, богатство. Причем то же самое предстоит совершать и потомкам. Получать материальные блага в обмен на убийство. Мария согласилась. Как сказала Гордана, отвернулась от Бога и стала выполнять приказы Эрки. А Эрка, получив согласие, отстала от нее и от ее мужа. Они разбогатели, у Марии родились близнецы, а после — Милица. Но когда пришла пора отдать свое дитя, Мария, обезумевшая от горя, попыталась откупиться смертью соседского мальчишки. Только ничего не вышло, и ей пришлось сдержать обещание. Так вот, зачем Милица убила дочь Сары, тоже надеялась, что сработает. Именно. Мария рассказала единственной дочери о семейном проклятии. Сначала Милица посчитала все выдумками. Вышла замуж, родила троих детей. Но в один далеко не прекрасный момент явилась Эрка, и перед родителями встал выбор, кого из детей отдать ей. «Дальше все ясно», — сказал Андрия. Надя предпочла другой путь. Она не просто сбежала из дома, уехала куда подальше, чтобы больше не возвращаться. Этого было бы мало, это не помогло бы избавиться от проклятия. Надя полностью отреклась от своей семьи, не навещала родных, не взяла у родителей ни гроша, отказалась от богатства, которое должна была унаследовать, от любой помощи отца и матери. Сама не пользовалась кровавыми проклятыми деньгами и вам запретила. Гордана, которой мать с отцом помогли встать на ноги и рассказали правду, не пожелала верить, что причина успеха не в финансовой гениальности, а в помощи некой мифической твари. Гордана была слишком горда, знаете ли. Младшей сестре, которая давным-давно упрекала родителей в смерти Снежаны, она тоже предпочла не верить. Получается, Гордана стала единственной наследницей. И, принимая все блага, приняла на себя и обязательства перед Эркой. Желала она того или нет? «Что Гордана вам сказала? Что Эрка явилась и потребовала свое? Но у Горданы и детей-то нет?» То ли подступившая старость, то ли прочитанный дневник сестры, то ли кошмарные сны, которые стали ее мучить спустя некоторое время после того, когда она поселилась в черном доме. А может, все вместе? В общем, Гордана сейчас свято верит во все, о чем я рассказал вам. Хорошо, но мне что с того? Когда Гордана отошла от дел и ее потянула на родину, мы встретились случайно. Словно не заметив этой реплики, продолжил доктор Милош. «Без ложной скромности скажу, что у меня, как у врача, прекрасная репутация. Она обратилась ко мне с какой-то пустячной болячкой. Мы разговорились, стали общаться, постепенно сблизились. Гордана доверяет мне. Она одинока, а ведь дружеское общение нужно всем. Несколько месяцев назад она поделилась со мной своей тайной. Ваша тетя очень больна, Андрия. У нее рак. Скоро ее не станет. Поначалу она говорила, что Эрке придется уйти ни с чем. Жизнь прошла. Детей у нее нет и уже не будет. Некого отдавать. Гордана была полна решимости снять проклятие с рода. Искупить вину перед Надей. Отмолить грехи Марии и родителей. А все деньги очистить добрыми делами. Завещать церкви на восстановление и строительство храмов. Вы сказали, собиралась. Что-то изменилось? Уговор есть уговор. Если человек пожелает отказаться от исполнения обязательств, Эрка, не получив обещанного, пожирает его душу. Она не отстанет просто так. Нет детей? Отдай себя. Гордана утверждала, что адское существо изводит ее. Пугает, не позволяя спать. Сильнее постоянного страха была только физическая боль. Но Гордана долго держалась. Она всегда была сильной и упрямой. «В какой момент вы решили попытаться прибрать к рукам ее денежки, доктор Милош?» — внезапно спросила Андрия. Доктор пристально посмотрел на него, и Андрия впервые заметил, что глаза у него похожи на кусочки черного стекла. Холодные, блестящие, непроницаемые. Не спешите осуждать меня. Я всю жизнь работаю как проклятый. Ни выходных, ни праздников, только пациенты. Учеба, многолетняя практика, груз ответственности, чужие капризы. При всем при этом я обеспечен далеко не так хорошо, как хотелось бы. А моя младшая дочь, нам с женой, точнее мне, приходится помогать ей. Она одна растит двоих детей. В общем, я не обязан исповедоваться перед вами. Мне хочется покоя и достатка. И когда я увидел, что деньги, очень большая сумма, уплывают у меня из-под носа... Каков ваш план? Обезболивающие ей совсем не помогают. Наоборот, гордание только хуже. Спать она перестала, почти совсем помешалась от бессонницы и невыносимых страданий. «Не вы ли приложили к этому руку?» — усмехнулся Андрия. Доктор Милош буквально пригвоздил молодого мужчину к стулу ледяным взглядом, и улыбка слетела с его лица, как растаявшее мороженое. «Ты не ответил ни да, ни нет, сукин сын», — подумал Андрия. Он был уверен, что попал в точку. Гордана больше не могла терпеть, у нее не осталось сил. На днях она сказала, что другого выхода нет, только покончить с собой. «Это может длиться целую вечность. Эрка не даст мне умереть. Будет мучить бесконечно». Вот что она говорила. Умоляла меня помочь, дать лекарства. «А вы?» Спросил, а не того ли добивается Эрка. Душа самоубийцы проклята. Гордана может после смерти сама превратиться в такое же жуткое существо. Да еще чего доброго возьмется за меня, если я помогу ей умереть. «Ну вы и жук! Ни капли не верите в эту ересь, а на голубом глазу говорите такое бедной поехавшей старушке!» Она заплакала, спросила, что же делать, в чем искать выход. Я подкинул ей одну идею, так сказать, запасной вариант, невозмутимо сказал доктор Милош. «Нет своих детей, не хочешь мучиться сама? Предложи отдать Эрке другую живую душу из проклятого рода. Чужие-то, как выяснилось, ей не подходят». Гордане ничего не оставалось, как согласиться.